Матерь Агни-йоги. Сын мой любимый, неужели ты думаешь, что бывают причины следствий не приносящие? Неужели ты полагаешь, что каждодневные мысли труды не дадут своих сияющих всходов и жатвы обильной? Пусть осознание плодоносности трудов духа ручательством служит того, что время настанет, когда ты богато пожнешь от того, что посеял. В трудах каждодневных закаляется дух и ткет одеяние света. Каждодневно идут накопления духа, кристаллы которых собираются в чаши. В этом жизнь и в них, в накоплениях, цель. И когда путь осознан и ведома цель, то можно пройти через жизни теснины, не изменив ритма поступательного движения. А мы наблюдаем с любовью за теми, чей шаг не приложен. Идти нелегко. Самая сущность жизни обычной яро восстает против духа, идущего к свету, и столько надо преодолеть. Но с ним луч владыки, с ним наша любовь и забота, и с ним радость грядущей победы.